Глава 11. Время идет слишком медленно. Я обошла гостиную уже 5 раз, кухню 8, комнату и коридор больше 20 раз, а он так и не появился. Прислонившись к щелке в двери, я наблюдаю за тем, что происходит на улице. Даже не знаю, что сейчас страшнее для меня. Увидеть зверюгу на крыльце дома или потерять Диониса. Несколько минут я мнусь на пороге. Как быть и что делать? Выйти из дома на поиски соседа? А если он вернется и не обнаружит меня? И где его искать? Возвращаться в библиотеку нельзя. Парень сказал, что зверюга почуяла хозяина. Значит, тот, кто ее создал и направил для охраны здания, уже на месте. Что, если это ужасное животное сейчас бродит по городу и вынюхивает, где я? В теле начала просыпаться магия. Не сильно, но я чувствовала ее. Сила реагировала на мое волнение и поднималась изнутри. Кончики пальцев покалывало, в груди жгло. По рукам от кистей до предплечий проходила неизведанная волна, то нарастая, то угасая. Если он не вернется через час, я отправлюсь на поиски. Пойду тем же путем, что бежала сюда. Прятаться нет смысла. Все равно меня настигнут. Дионис не придет, значит, я его найду. Только бы он был жив. Я пытаюсь отвлечься, но это бесполезно. В мыслях засело воспоминание, как животное кидается на нас с парнем и отгораживает нас от злобного зверя лишь магия соседа, еле заметная красноватого цвета, цвета крови, такая же, как и у моего мужа. Я вздрагиваю. Внутри снова все сжимается, и меня начинает подташнивать. «Скоро это закончится», — говорю я себе. «Все будет хорошо». А в голове живо предстает картина, как парень лежит на земле, бездыханный и в луже собственной крови. Над ним возвышается клыкастая зверюга, и из пасти у нее капает кровь. По телу прошла волна паники. Кажется, в доме стало не хватать воздуха. Я подошла к окну и отодвинула занавеску. По-прежнему никого. Прислонившись к холодному стеклу, я попыталась успокоиться. Он придет, надо только ждать. Ждать и верить. Я так сильно ушла в свои мысли, что не заметила, как хлопнула дверь. И резко обернувшись, угодила прямо в объятия Диониса. «Ты вернулся?» И я обвила шею мужчины руками. «Ну, конечно». Улыбнулся он в мои волосы, подхватывая меня и кружа по комнате. «Неужели ты думала, что я тебя оставлю одну?» На мгновение я почувствовала легкий, почти неощутимый поцелуй в висок. Парень развернул меня к себе лицом, внимательно посмотрел в глаза и начал говорить. «Я шел обходными путями. Уводил зверюгу подальше от нашего дома. Боялся, что если пойду сразу за тобой, и она увяжется следом». И он осторожно проводит ладонью по моему лицу. «Я не мог так рисковать тобой. Один удар сердца, и все меняется. В комнате словно поднимается температура. Мы оба тяжело дышим». Не знаю, кто из нас делает первый шаг, но уже спустя минуту наши губы встречаются. От поцелуя Диониса у меня кружится голова и перехватывает дыхание. Дрожь пробегает по всему телу. Отстранившись на секунду, он вглядывается мне в лицо и легонько проводит пальцами от виска до подбородка. Его глаза лихорадочно блестят, а волосы растрёпаны. Губы мужчины на вкус сладкие, как мед. И я с трудом осознаю, что уже сама тянусь к нему за поцелуем. Прежде чем я успеваю опомниться, он сжимает меня своими сильными руками и покрывает лицо поцелуями. Его губы касаются щек, затем спускаются на шею и грудь. Из горла вырывается стон, и я зарываюсь руками в волосы Диониса. Пьянящий запах мужчины кружит голову, тело отзывается на каждое его поглаживание и прикосновение. Грудная клетка становится такой тяжелой, что кажется, я не могу сделать вдох. Губы Диониса завладели моим ртом. А сама я вцепилась в мужчину так, словно от этого зависит моя жизнь. Сейчас тело и душа с ним, в нашем маленьком доме на окраине. Но все быстро меняется. Слишком резко и неожиданно для меня это заканчивается. Парень отстраняется, крепко поцеловав меня в губы напоследок.